течение последних нескольких дней мы говорили об этой даме. И подобно тому, как настроение у каждой дамы свое, в Навадвипе это Аударья, во Вриндаване это Мадурья. Здесь мы знаем, это смесь Аударьи, Мадурья, Айшвари. В каждой даме есть свой метод постижения Бога. Во Вриндаване, чтобы постичь Кришну, что нужно делать? Баджан. И что такое баджан? Смарана. Вриндаван – это место для смараны. В Вриндаване каждое место, каждая пылинка напоминает о Кришне. И во Вриндаван люди едут, чтобы помнить о Кришне 24 часа в сутки, чтобы помнить об его играх, чтобы помнить о удивительных деяниях Кришны, об его удивительных качествах. В Навадвипе Кришна проявляет свою щедрость и свою великодушие, то есть он дает себя щедро всем. Потому что, чтобы заниматься смараном, человек должен обладать определенной квалификацией. Для этого человек должен быть сосредоточенным, для этого он должен уметь находиться в самадхи, ум его должен быть под контролем. Но в Навадвипе Господь Чайтанья щедро дает Кришну всем с помощью чего? С помощью чего? Киртана. Киртана. Киртан – это метод познания Бога в Навадвипе. Господь Чайтанья специально пришел в Навадвипу для того, чтобы помочь каждому приблизиться к Богу с помощью Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И в сущности киртан, или повторение мантры, это тот же самый смаранам, только переведенный в более внешнюю форму. Потому что для смаранам нужно погружаться внутрь, в свое сердце. Для киртанам достаточно иметь язык. Даже если у вас нет, как однажды Атматтатва Прабху сказал, если у вас нет рук, ног, ушей и даже глаз, есть один язык, этого достаточно, чтобы в Навадвипе достичь совершенства. Можете просто прийти, и с помощью языка достичь совершенства в этой великодушной даме. Но Господь Джаганнат еще великодушнее. И то, чего можно достичь во Вриндаване с помощью смарана, то, чего можно достичь в Навадвипе с помощью киртана, здесь, в Джаганатхапуре, можно достичь с помощью чего? Махапрасада. Да. Просто вкушаем махапрасаду. Махапрасадам ги! Джаганат Баладев Субхадра Майки! То есть это возвышенный метод духовного самосознания. Я прошу недооценить вас, пожалуйста, постарайтесь оценить его по достоинству. То, чем мы с вами занимались, это очень существенный метод приблизиться к Кришне. И для этого тоже нужно, для этого нужно чуть-чуть больше, для этого нужна правая рука и язык, чтобы мы могли заниматься этим методом духовного самосознания. И, может быть, мы сразу не понимаем это, но постепенно, если мы поживем тут долгое время, мы поймем, что такое этот прасад. И когда Кришна, я рассказывал сегодня эту историю, когда Кришна давал благословение Господу Шиве, он сказал еще одну вещь. Он сказал, что здесь, в Джаганатхапуре, не действует закон кармы. Это тоже удивительная вещь, удивительная особенность этой дамы. Сам Кришна сказал, что здесь я сам награждаю кармой. Здесь не действует механический закон кармы, потому что в соответствии с механическим законом человек что посеет, то и пожнет. Но Кришна, объясняя Господу Шиве славу этой дамы, сказал, что здесь я сам лично награждаю последствиями каждое живое существо, которое есть. И я сам слежу, что ему дать, чего не дать. Что он получит, чего не получит. Так? И поэтому все то, что с вами случается здесь, в этой даме, это лично воля Господа Джаганнатха. В этом нет никаких сомнений. Все, что происходит с нами здесь, это не просто некое механическое устройство. Это милость, непосредственная милость или просад Господа Джаганнатха. Как мы сейчас разговаривали с Гаджендрой Махараной, с гостеприимным хозяином этого места. Он замечательный человек, и я обычно рассказываю его историю, но сегодня я не буду рассказывать его историю, потому что это долгая история. И если вам интересно, вы можете сами спросить у него про то, как он стал преданным. Он на самом деле был астрологом великим. И при этом пил вино и занимался другими вещами. Он жил в городе, был очень популярным и знаменитым. И Джаганат его привел сюда. Джаганат его вернул сюда. Джаганат заставил его предаться. И мы разговаривали с ним о том, как тут случилось, все, что происходит. И он мне сказал, что здесь, если человек две руки поднимет, пожалуйста, попробуйте. Обе руки. И скажет: «Эй, Джаганат! Эй, Джаганат! Эй, Баладев! Эй, Субадра!» То вся его материальная жизнь кончается. Обманули. Это было предупреждение. Обманули. С этих пор Джаганат сам начинает давать все. Джаганат сам устраивает все события нашей жизни. Джаганат лично берет ответственность за нас. Очень простой метод. Есть просад, кричать Джаганат, купаться в океане, ходить, спать в самадхи и заниматься другими возвышенными вещами. Такова милость Господа Джаганатха здесь. Эта милость, она привлекает сюда разных людей, разных преданных. Потому что, как я уже рассказывал, и как Мадхавананда Прабху рассказывал, каждый преданный здесь встречается с Господом Джаганатхой в том виде, в каком он хочет его видеть. Как здесь мы сидим с вами над изображениями Господа Джаганатха в различных костюмах. И некоторые костюмы на него надевают раз в год. Какие-то костюмы, например, вот этот вот костюм, костюм Рагунатхи, вот этот вот, предпоследний в этом нижнем ряду, надевают один раз в 194 года. Раз в 194 года он предстает в образе Рагунатхи. Другие костюмы одевают чаще. Тут есть ночной костюм Господа Джаганатхи, в котором он спит. Костюм в виде лотоса. В соответствии с каждым днем, каждый день Господь предстает по-разному. Каждый день Господь являет свой новый лик. Потому что, как мы знаем, духовный мир исполнен разнообразием. Но это разнообразие духовное, это разнообразие никогда не приедается. И поэтому все божества, в том числе, даже сами божества приходят сюда. Им тоже интересно побыть здесь. И я сегодня должен рассказать историю Сакхи Гопала, или Сакши Гопала. Это очень интересная история, потому что Сакши Гопал пришел сюда. Чайтанья Махапрабху наслаждался, когда он слышал эту историю из уст Нитьянанды Прабху. Потому что самый главный урок этой истории, когда молодой браман, обращаясь к Сакхи Гопалу, скажет: «Пратима анахатуме, сакшат праджендра нандане». Пратима значит статуя, пратима значит мурти. И большая часть людей, когда они видят изображение Бога в виде идола, как они говорят, они думают, что это пратима, что это всего лишь какая-то статуя или символ. Как Мадхавананда Прабху говорил, что это культурный символ Арисы. Но это не символ, сакшат Браджендра Нандана. Он есть сам Браджендра Нандана, непосредственно. И тот, кто обращается к нему так, как к самому Богу, к самому Браджендра Нандане, тому Браджендра Нандана открывает себя. И эта история Сакши Гопала интересна еще одной особенностью, потому что Сакши что значит? Свидетель. Сакши значит свидетель. И мы знаем, что в этой истории Кришну призвали как свидетеля, чтобы он засвидетельствовал и стал судьей в споре между двумя браманами. Но мы также знаем, что Кришна свидетель чего еще? Где он находится как свидетель? В сердце каждого. В сердце каждого он у Падрашты Ануманта, он Сакши. Сакши значит свидетель. Мадвачари в своей философии он говорит, что роль параматмы быть Сакши, быть свидетелем всех наших поступков, свидетелем всего того, что мы делаем, и награждать нас, соответственно, результатами нашей деятельности. Сейчас мы будем рассказывать эту историю Сакши Гопалок, каким образом Кришна играет эту роль свидетеля. Вы все наверняка слышали эту историю, но так как мы находимся в этом месте, ее нужно слушать снова и снова и снова. Сакши Гопал, Гопал жил во Вриндаване. И рядом с храмом Джаганатхи, Говиндаджи, до сих пор есть развалины его храма. От храма этого остался только фундамент, потому что Гопал однажды ушел оттуда. Но в те времена, когда произошла эта история, этот храм возвышался там, на холме, рядом с храмом Говиндаджи. И двое браманов отправились в паломничество. Они прошли по всем святым местам. Они пришли в Каши, в Бенарес. Они посетили мурти Господа Шивы Вишванатха. Сначала они пришли в Бубанешвар, потом... Они пришли из Южной Индии, из Видьянагара. Потом они прошли в Гаю, Вишну-Гая. Те, кто ехал сюда на поезде, проезжали через это святое место, где есть стопы Господа Вишну. Потом они прошли другие святые места и в конце концов пришли во Вриндаван. И во Вриндаван по обычаю они начали парикраму с Вишрамгата. В Вишрамгате они омылись, прошли все 9-10 лесов Вриндавана. И в конце концов они пришли к Гопалу. И Гопал похитил их сердце. Старый браман стоял рядом с Гопалом, он не мог оторваться от него. Такой красивый был Гопал. И расчувствовавшись перед этим Гопалом, старый браман стал говорить молодому браману: «Я должен тебя отблагодарить, потому что благодарность – это самое важное качество человека. Человек никогда не сможет приблизиться к Богу, если у него не будет жить в сердце благодарность». Я говорил об этом в первый день, когда мы приехали, когда я говорил о Господе Нитянанде. Благодарность – это самое важное качество, с которого начинается цивилизованная жизнь. И этот старый браман стал говорить: «Ты служишь мне лучше, чем мой сын. Ты прошел со мной через все это тяжелое путешествие». А путешествие по святым местам – это всегда тяжелая вещь. Я надеюсь, вы заметили это. Особенно даже сейчас это тяжелая вещь, когда ездить в поездах второго класса, когда кричат: «Чай, чай, чай, кофе, котлет, котлет». Но в те времена это было еще тяжелее, потому что нужно было идти пешком, нужно было идти босиком. И, соответственно, этот старый браман стал говорить: «Я богатый, у меня все есть, но у меня есть что-то очень дорогое мне. Я хочу отдать тебе замуж свою дочь». Молодой браман сказал: «Да не нужна мне твоя дочь. Пожалуйста, что ты говоришь такое?» Старый браман сказал: «Нет, не могу. Ты должен взять». Молодой стал спорить. Он стал говорить: «Посмотри, я бедный, я не образованный, я не такой красивый, как ты. И я не такой знатный, как ты». Он был из более низкой касты, хотя тоже браманом, но из более низкой касты. И все это значит что? Что это значит? Карма. Это значит плохая карма. У меня нет образования, у меня нет денег, у меня нет такой красоты, как у тебя. У меня нет такого высокого происхождения, как у тебя. И как люди с разной кармой могут смешаться? Твоя дочка, она образованная, красивая, богатая. Так, и если мы смешаем эти две разных кармы, то ничего хорошего не будет. Не надо. Давай, не надо, не обещай мне дочку, потому что я делаю это не для тебя. И старый браман немножко поперхнулся и сказал: «А для кого ты это делаешь?» «Как для кого?» «Для Кришны я это делаю. Кришна любит браманов, ты браман. И так как Кришна любит тебя, я тебе служу. На самом деле я делаю это для Кришны, потому что я хочу заслужить его милость». И старому браману еще больше это понравилось. Он подумал: «Ну надо же, он это для Кришны делает. Бери мою дочь». Молодой браман не знал, куда деваться от этой дочери. В конце концов он сказал: «Ну ладно, если ты обещаешь, то тогда ты должен пообещать перед Гопалом. Он должен стать нашим свидетелем, потому что я боюсь, что ты не сдержишь свое слово. А если я позволю тебе не сдержать свое слово, то что? То я буду виноват в том, что ты совершишь грех». Это тоже очень важный момент, потому что если мы позволяем людям совершать грех, то мы повинны в их грехе. если, например, человек является президентом храма или еще кем-то, его ответственность, если он принял на себя ответственность за людей, он не должен даже создавать такие условия, в которых люди могут совершать грех. Он должен помогать им не совершать грехов. И, соответственно, молодой браман, он очень обеспокоился, что если я позволю тебе совершить этот страшный грех нарушения своего слова, слова брамана, то я буду виноват в этом. Они вернулись, прошли обратный путь, и когда они прошли в обратный путь, старый браман, чем ближе они подходили к дому, тем беспокойнее становилось у него на сердце. И он думал, надо дочь свою отдавать. Что скажут родные? Так. В святом месте он был самостоятельный, он был смелый, но чем дальше он удалялся от светлого места, тем яснее в его ушах звучал голос кого? Жены. Да, не Кришны. Жены. Очень отчетливый голос. У него была хорошая жена с громким голосом. И они вернулись домой, и старый браман однажды собрал свою семью, и он сказал, в общем, вы знаете этого молодого брамана. Он очень хороший, он такой честный, чистый, замечательный. Я хочу выдать за него замуж свою дочь. Что тут началось? Нужно присутствовать было при этом. Его сын закричал и затопал ногами, ни за что. Его жена закричала, я выпью яд, если ты сделаешь это. Браман про себя подумал, ну и бей. Но не сказал. В Чайтанья-чаритамрите этого нету. Это откровение, которое пришло в мое сердце. Жена сказала, ни за что. Все члены семьи сказали, покончим с собой. Брат сказал, кто он такой? Что она себе думает, этот молодой браман, он выскочка. Он тебя поил ядом каким-то, ты дал ему это слово, ни за что никогда. Браман стал плакать, он стал говорить, что вы делаете со мной? Я же дал ему слово, как я могу нарушить его слово? С другой стороны, я не хочу неприятностей этих, которые с вами у меня. Что мне делать? И сын сказал, ничего, я сам разберусь. Ты просто скажи одну вещь. Когда тебя спросят, когда он придет и потребует дочку, которую ты пообещал, ты должен ему сказать, что я не очень хорошо помню, я старый, у меня уже немножечко склероз, и память отшибла. Может, обещал, а может, не обещал. Таким образом, ты не солжешь. Все остальное я возьму на себя. Молодой браман, он ждал. Потом, в конце концов, он пришел домой к старому браману, робко постучался в дверь. Дверь открыл сын. Что тебе надо? Сказал, извини, но твой отец пообещал отдать мне твою сестру замуж. И я хочу узнать, когда он исполнит свое обещание. Молодой браман, он разгневался страшно. Сын этого брамана, он стал кричать на него, топать ногами. Он прогнал его в шею и сказал, чтоб ноги твоей больше не было. Я не хочу больше видеть твоего лица. Наглец, пришел сюда, чтобы спрашивать мою сестру себе в жены. Тогда молодой браман, он созвал народ на площадь. И он стал говорить, Бог видит, Бог свидетель. Я не просил у него этой дочери. Но он пообещал перед Сакши Гопалом, как он может нарушить свое слово. Я вам говорю, что он пообещал мне свою дочь. И вызвали старого брамана, вызвали его сына. И старейшины этой деревни стали спрашивать, ты обещал это? Старый браман стал смотреть по сторонам, стал смотреть вниз и говорит, при этом внутри он молился, Кришна, сделай так, чтобы все было хорошо, Кришна, Кришна, изнутри он просил, пожалуйста, сделай так, чтобы все разрешилось удачно, чтобы я не солгал, чтобы я не нарушил свое слово. И он стал говорить, я не помню, я что-то обещал, а может быть не обещал, я плохо помню, и вообще я болен, у меня температура. И молодой браман стал кричать, посмотрите на этого выскочку. Он сейчас хочет брать свою дочь, Подумайте сами, мог ли человек в здравом уме пообещать свою дочь этому невежде, этому нищему, этому человеку без рода и племени? Как моя сестра может пойти за него замуж? Если мой отец и пообещал это, может быть, я не исключаю это, но этот молодой браман, пользуясь тем, что он служил ему, подмешал ему в пищу какого-то зелья. И когда тот в полубреду находился, он вырвал у него это слово. Молодой браман развел руками и сказал: «Гопал свидетель. Гопал знает. Я тут ни при чем». И тогда молодой браман, который считал Гопала статуей, он сказал: «Если Гопал свидетель, приведи его сюда». Молодой браман сказал: «Хорошо, приведу Гопала сюда. Надо, он свидетель. При нем все было». И молодой браман отправился в долгий путь, он дошел снова до Вриндавана, он пришел к Гопалу, он стал говорить с ним. И не просто говорить, а ругаться. Он стал говорить: «Гопал, что такое? Что происходит? Ты свидетель или не свидетель? Ты должен прийти, ты должен засвидетельствовать, потому что я окажусь дураком, старый браман нарушит свое слово, ты должен прийти». И Гопал стал говорить с ним: «Слушай, я так или иначе устрою, что все будет хорошо. Ты иди туда, и я все устрою, не волнуйся. Я в сердце каждого». Он говорит: «Не-не, постой. Я не того, кто в моем сердце просил быть свидетелем. Я тебя просил быть свидетелем. Я не просил того, кто в моем сердце. Твои эти может быть, ты устроишь, но мне нужен ты. Ты мой свидетель. Ты должен пойти». Тогда Гопал стал ему говорить: «Ты видел когда-нибудь, чтобы божество ходило?» Он говорит: «Не видел, но я никогда не слышал, чтобы оно говорило. Ты же говоришь, почему ты не можешь ходить?» И Гопал стал думать: «И действительно, я говорю, почему я не могу ходить? А, хорошо, я пойду за тобой, но у меня есть одно условие. Во-первых, и тут, да, в этот момент, как я уже сказал, молодой браман сказал ему: «Пратима нахатуне, сакшат враджендра нандана». Ты не пратима, ты не статуя. Ты сакшат враджендра нандана, сам враджендра нандана. И тут самое интересное. Гопал сказал: «Хорошо, но у меня два условия. Первое условие, каждый вечер». Какое условие, как по-вашему? Рис. Рис готовить. Не просто рис. Сколько риса? 2 килограмма. Потому что на самом деле Гопал устроил всю эту лилу, потому что ему риса хотелось. В этом суть. И почему-то еще. Это внутренний эзотерический смысл. Поэтому он сюда пришел. Поэтому ему там большие шары из дутого риса предлагают Сакши Гопали. Просто любил рис Гопал. А во Вриндаване он не получал его в должных количествах. Сказал: «Первое условие. Каждый день должен готовить мне огромную гору риса и предлагать мне вечером, когда мы после долгого пути будем останавливаться. А второе условие – ты не должен оглядываться». Он сказал: «Радно, хорошо. Рис так рис, оглядываться так не оглядываться». И они отправились в путь, и браман молодой спросил у него: «А как я буду знать, что ты идешь за мной?» Он говорит: «А у меня будет браслет, колокольчик на ногах, браслет, будет позвякивать, и ты будешь слышать, что я иду за тобой». И они пошли. Впереди молодой браман, сзади Гопал. И колокольчик звенит. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. На ночь они останавливались. Браман готовил ему гору риса. Гопал съедал все. И говорит: «Ну, спасибо тебе. Ну, наконец-то, ну, дорогой». А жрецы пуджари этого храма вдруг в какой-то момент пришли и увидели, что алтарь пустой. Гопала нет. Гопал ушел свидетелем становиться. Они прошли весь этот долгий путь. А тем временем, чем больше времени проходило, тем радостнее становился этот сын, и он говорил: «Ну, я же говорил, Гопал свидетель, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ждите». И когда они уже подходили, соответственно, к этому Видьянагару, они шли мимо реки, и у реки был песчаный берег. Они шли по песку, и, соответственно, колокольчик забился. И молодой браман шел, и вдруг он перестал слышать звон колокольчика. Он идет, колокольчика нет. Идет, колокольчика нет. А деревня близко уже. И он думает: «Неужели меня обманул?» Потому что, ну, Кришна, ясное дело, доверять ему нельзя. Так? потому что Кришна может исчезнуть. Он мог пройти весь этот путь, а потом опять вернуться во Вриндаван, потому что он Господь. Никто не может его удержать, никто не может сказать, ты не имеешь права, ты еще что-то такое. И он идет, а колокольчика нет, нет и нет, нет и нет, нет и нет. И в конце концов он не выдержал и оглянулся. И он увидел, Гопал стоит и улыбается. Но он стал говорить, Гопал, тут недалеко еще, давай, давай, давай. Гопал ему сказал, не-не-не, ты нарушил обещание, ты оглянулся, все, дальше я не пойду. Я уже дошел до сюда, дальше я не пойду. Ну, молодой браман, он не унывал, он позвал всех односельчан своих, все пришли, все увидели Гопала. Пришел этот молодой сын, атеист, увидел этого Гопала, попытался найти какое-то объяснение, но Гопал, если вы видели его в храме, он большой. При всем желании молодой браман не смог бы его донести. Так. Он огромный, вот такого вот роста, выше человеческого роста. Вот. А, так или иначе, все жители деревни согласились с тем, что Гопал свидетель, Гопал за свидетельство, он сказал, я клянусь на Библии или там о чем-то, что я был свидетелем. Он отдал в здравом уме, в трезвой памяти, или как там это говорится, свою дочь замуж. История получила счастливый конец, но на самом деле она не кончилась. Потому что Махараджа Пратапарудра 500 лет тому назад завоевал Видинагар. И когда он завоевал Видинагар, то царь Видинагара стал говорить, пожалуйста, отпусти, я дам тебе все, что у нас есть. Все самое ценное, забирай. И тогда Махараджа Пратапарудра сказал, у тебя есть одно ценное, только Гопал. Отдай мне Гопал, ничего другого мне не нужно. И Махараджа этого Видинагара, он не хотел отдавать, но в конце концов он согласился нехотя, так как ему нечего было делать. И Махараджа Пратапарудра отвез Гопала сюда и установил его в Джаганатхапуре в храме. Сначала в Котаке, где была столица Арисы, потом в Джаганатхапуре. В Джаганатхапуре Джаганатху очень не понравилось, что пришел какой-то Гопал, он стал ругаться с ним, стал говорить, что ты много ешь тут. Риса тебе много нужно, мне самому не хватает. Сказал, уберите его. Вот. И в конце концов Джаганат нашел свой дом здесь, где мы были с вами сегодня. Деревня называется Сатьявади. А деревня Сатья значит истина. И там Гопал свидетельствует об истине. Гопал всегда подтверждает истину. И Гопал очень счастлив был там какое-то время, но потом он заскучал. Он стоял там, стоял, и в конце концов он стал говорить главному пуджаре, который за ним ухаживал, что-то мне скучно одному, скучно мне что-то, скучно. Потому что одному скучно, правильно? Каждому нужен кто? Друг, правильно. Или подруга. В случае Гопалу ему нужна была подруга, ему друг не нужен. Он заскучал как-то ему, скучно там стал стоять. Вроде все хорошо, вроде наслаждается, но чего-то не хватает. Вот. И тут в этой деревне, в Сатьяваде, родилась девочка. Девочка была очень красивая, она подросла, ей стало лет 6 или 7. Ее назвали Лакшми. Она была такой красивой, что Гопал в нее влюбился. На самом деле это было воплощение Лакшми. И Гопал стал думать, как бы мне ее заполучить рядом с собой, чтобы она все время рядом была. И поэтому однажды весной, примерно в это время, чуть-чуть попозже, во время Васан-Пурнимы, Васан-Пурнима будет как раз, когда будет Холи или Гаура-Пурнима, в это время Саки Гопал ночью убежал. Он убежал из храма, он прибежал домой, он разбудил эту девочку, сказал, ты что спишь? Нужно танец расу танцевать. Они стали танцевать, девочка танцевала, и он танцевал, они пели. И он был очень счастливый. А утром он вернулся обратно к себе в храм. И когда пуджари открыли храм, они увидели, что стоит какой-то Гопал немножечко. А одежда у него в беспорядке слегка. И главное, что флейты у него нет. А у него была драгоценная золотая флейта. И пуджари подумали, что кто-то ворвался ночью в храм и украл эту золотую флейту. Они стали искать повсюду, Они сообщили царю этой деревни, и царь разослал полицейских повсюду, и в конце концов они нашли золотую флейту дома у этого человека, у которого родилась девочка Лакшми. Они арестовали его, бросили в тюрьму и сказали: «Ты украл флейту у Гопала». Гопал приснился во сне этому царю и сказал: «Ничего он не крал. Я Гопал или не Гопал? Имею я право танцевать по ночам? Имею. Я просто танцевал ночью, забыл там свою флейту. Отпусти человека, он ни при чем. Вместо этого позаботься лучше обо мне. Сделай так, чтобы рядом со мной Лакшми была. Тогда мне не нужно будет бегать куда-то, я буду с ней танцевать». И в тот же день царь утром он отпустил этого брамана, у которого была дочка Лакшми, и он отдал распоряжение скульпторам начать делать скульптуру. Они стали отливать. Божества отливаются из аштадату. Это особый сплав, куда входит серебро, золото, медь, олово, ртуть. 8 металлов в определенных пропорциях. Они стали отливать из аштадату эту Лакшми. И в тот день, когда началась работа, девочка заболела, Лакшми. И чем ближе шло дело к тому, что работа завершится, тем сильнее она болела. И никто не мог вылечить. Разные врачи приходили, пытались ее вылечить. Она чахла на глазах. День шел за днем, неделя шла за неделей. Она чахла, чахла, чахла, чахла. В конце концов, наступил день, когда должны были установить это божество рядом. И устроили большой праздник, все жрецы собрались, они устроили большую пуджу, огненную церемонию, они вливали масло. И когда было сделано пурнахути, последнее вливание в этот масляный огонь, Лакшми оставила тело. На самом деле она встала, она вошла в это божество, которое стоит рядом с Гопалом. Она оставила обычное тело, она вошла в вечное тело, которое находится рядом с Гопалом. Вот. И там, когда мы обходили вокруг этого храма, мы видели дерево тамал. На самом деле во всей Орисе нет ни одного дерева тамал, это единственное. Тамал тут не растет, тут неподходящий климат для тамала. Вот. И говорится, что это дерево тамал пришло вместе с Кришной откуда? Из Вриндавана. Куда бы Сакши Гопал не приходил, это дерево вырастало там. В конце концов, оно пришло сюда и выросло рядом с этим храмом. Такое это удивительное место. И за этим храмом Саки Гопала есть Гупта Вриндаван. Там в этом Гупта Вриндаване говорится, что там живет дедушка Джаганатха. Так теперь не спрашивайте меня, кто дедушка Джаганатха, но он там живет. И с ним тоже связаны разные лилы. Когда Джаганатха выводят на процессию Радхаятры, то по благословению, которое сам Джаганат дал, его привязывают, чтобы он не опрокинулся и чтобы он не упал с этой колесницы, его привязывают веревками к палкам, и эти палки берут из леса, который растет за храмом Саки Гопала. Вот. Потому что там живет его дедушка, и в свое время этот дедушка, когда Кришна был маленький, когда Джаганат был маленький, а дедушка был старенький, дедушка однажды задремал. Он сидел под каким-то деревом и дремал, как это часто бывает со старыми людьми. Солнце светило, он слегка подремывал. А Кришна, он думал, что бы такое с ним сделать. И он взял его бороду, и там, если вы видели, растет очень много джекфрутовых деревьев. Так, сок этих деревьев очень сладкий. Не деревьев, а плодов, когда они поспевают. Он взял эти джекфруты, разломил, взял этот сок, намазал бороду этим соком и приклеил ее к дереву. И когда дедушка проснулся, так, он решил было подняться, и борода у него осталась на дереве, так как он приклеился. И он сразу понял, что это Кришна, что Кришна проказник такой сделал. Он проклял его, он сказал: «Ты меня привязал к этому дереву, отныне тебя каждый год будут привязывать к деревьям из этого сада». И каждый год на церемонию Радхаятры берут деревья из этого сада, и Кришну крепко-напрепко привязывают к этим деревьям, чтобы он не упал. Саки Гопалки! Джаганат Баладев Субадра Майки! Джаганата Пури Дамаки! Шри Кетраки! Гоура Премананда! Харибол! Спасибо большое. Хари Кришна.